Глава 12. В нижних отсеках корабля, там, где накопители энергии создавали убийственный радиационный фон, там, где без специальной защиты более 3 минут не могло находиться ничего живого, 5-е сутки подряд спал старик. Он спал прямо на замусоренном полу, завернувшись в старый, видавший виды плащ, служивший ему единственной защитой и от радиации, и от холода. Впрочем, и в этой иллюзорной защите он не нуждался и пользовался плащом скорее по привычке, чем по необходимости. Он спал, свернувшись клубком, словно большое раненое животное, подогнув худые ноги почти под самый подбородок, тревожно вздрагивая и шепча во сне неразборчивые слова. Самым главным для него в той невидимой битве, которую он вел, и самым трудным оказалось сохранить контроль над конструкцией сна, не позволив ему при этом прерваться. Он видел во сне далекую, никому неизвестную страну на забытой всеми планете. Он видел ее старые запыленные пустыни и горы. Низко висящее солнце золотистым светом окрашивало кусты опунций. Ласковый ветерок овивал усталое тело старика и приносил к нему снизу из предгорий столь необходимую силу. Человек, если очень этого захочет, может сконцентрировать внутри себя внешнюю энергию. Магистр 6-го круга способен стать фокусом, центром, внутри которого создается иная реальность. Самым сложным делом оказалось вплавить в созданный воображением Сейроса мир металлическую коробку корабля. Слишком уж инородным выглядело его тело, слишком чуждым тихому миру опунций и ласкового вечернего солнца. В конце концов Сейрос воссоздал корабль в виде одного из холмов, поросшего вереском и кустами мескаля. Глубоко внутри, под многометровым слоем земли, затаив его тушу. Столь сложный прием и вся эта несовместимая конструкция понадобились Сейросу с одной единственной целью – оттянуть неизбежную гибель Рэндбола. Удары следовали один за другим, наносимые могущественной волей его врагов, они меняли направление и свое видимое проявление. Вначале это был всего лишь поток метеоритов, неожиданно выпроставшийся из пустоты в нескольких километрах от Рэндбола и отмеченный его приборами уже после того, как отклоненный концентрированной волей Сейроса он оказался за кормой корабля. Дважды повторив этот прием, да и мы сменили тактику. Слишком многое было поставлено на карту. Слишком многое зависело от того, чем закончится последний рейс старого крейсера. Рядом с холмом, который вырастил Сейрос, появился еще один. От него к холму Сейроса под землей пошел вал вспученного песка, словно огромный крот пробивал себе туннель к кораблю. Скорее всего, это означало еще один корабль и серьезная опасность в будущем. Но пока на это можно не отвлекаться. Холм, воздвигаемый его врагами, еще не обрел четких очертаний. Сквозь него просвечивала долина и восходящее за горами солнце. Зато появились грибы. Они казались плотными и тяжелыми, словно валуны. С ними нужно было что-то немедленно делать. Вся поверхность холма, под которым он спрятал корпус Рэндбола, покрылась ядовитыми грибами. Целые полчища их упорно лезли наверх бесчисленными кругами, а в глубины холма тянулись ядовитые гифы. Сейросу никак не удавалось увидеть, глубоко ли удалось им проникнуть. И самое главное, он не мог определить, каково воплощение их ядовитых воздействий в той реальности, в которой двигался Рэндбол. Все его силы уходили на создание преград, но они падали, разъедаемые ядом, одна за другой. Слишком долгое время провел он внутри своего бесконечного сна. Слишком велика была концентрация его воли и слишком мало оставалось сил. Ему необходимо было проснуться хотя бы на несколько часов. Но он знал, что как только это произойдет, Рэндбол перестанет существовать. Если бы не его магический сон, он бы уже давно проиграл битву. Внутри железных отсеков корабля не на что было опереться и неоткуда было черпать силу. Здесь он оставался один на один с мертвым миром железа, без своих многочисленных помощников, без духов воды и гор. Если он проиграет, вместе с ним исчезнет из основной реальности человек, от которого зависело теперь так много. Два круга назад Сейрос воспитал из него неплохого воина. Он встретил в пустыне заблудившегося, испуганного паренька и не мог предположить, что придет время, когда на нем сойдется перекрестие путей, и от его поступков будет зависеть так много. Предсказатели Деймов не ошибаются почти никогда. А ведь вначале он даже не верил, что из Степана может получиться воин. Но первый же его самостоятельный поступок показал, какого грозного противника в его лице получили черные силы. У него хватило мужества ступить на безвозвратную дорогу Деймов, чтобы обрести силу или погибнуть. Сейрос простился с ним навсегда, но спустя два круга Степан вернулся, и сразу же рядом с ним завязался тугой узел борьбы. Что-то важное с ним произошло на дороге Деймов, что-то такое, что изменило саму его сущность. И Сейрос жалел, что ничего не знает об этом. Даже магистру шестого круга не под силу подчинить своему воображению многочисленные миры звездной дороги. Узнать о них может лишь тот, кто там побывал. В истории развития цивилизации бывают времена, когда небольшого усилия оказывается достаточно, чтобы изменить направление развития и будущее многих планет. Рэндбол находился на одной из подобных развилок. В такие моменты будущее непредсказуемо. В истории его страны был случай, когда с корабля на берег для продажи свели огромных и страшных животных. От одного единственного человека зависело тогда, купить эту пару или позволить увезти ее обратно. Он предпочел второе. Народ ацтеков так и не узнал лошадей. А затем, благодаря этим самым лошадям, победили испанцы, и будущее его страны пошло совсем по другой дороге. Все теперь зависело от Степана, и от того, удастся ли Сейросу удержать на своих плечах непомерную ношу обреченного корабля. А тут еще появились крысы. 24 огромные крысы, стройными рядами, как на параде, подошли к холму с Рэндболом и начали вгрызаться в землю сразу с нескольких сторон. Теперь, если Степан вовремя не придет ему на помощь, Рэндбол обречен. Одному ему больше не совладать со всеми врагами сразу. Стрим, внимательно следивший на дисплее за патрульными кораблями Камора, спросил, не пытаясь скрыть охватившие его тревоги. «Почему их так много? 24 корабля! Это же больше эскадры!» «Я же говорил тебе, что как только они догадаются о захвате Рэндбола, здесь окажется весь флот. Их как будто закрывает хвостовая часть роя. Может быть, они нас не видят?» Я отрицательно покачал головой. «Они видят нас так же ясно, как мы их. Главный корабль передового звена уже изменил курс. Сколько им понадобится времени, чтобы подойти на дистанцию огня?» «Часа 4». «Значит, схватки не избежать?» «Это будет не схватка, а мясорубка. Они смогут стрелять по Рэндболу, как в тире. Без компьютера ни один наш ответный выстрел не найдет цели». Я мучительно искал выход и, инстинктивно сжимая тумблер форсажа, все увеличивал скорость, словно собирался вогнать гигантский корабль в каменное крошево обломков. Крайние астероиды уже можно было рассмотреть на оптических экранах во всех подробностях. Между ними беспорядочно кувыркалось множество мелких камней, осколков пыли. Наконец, рой был достаточно плотным и неоднородным. Если бы нам удалось прикрыться его массой от нападающих кораблей, у нас появился бы шанс».